То-то. Гудков вздохнул с облегчением. Умница! Он залпом выпил стакан водки, утер рот. Где? Калужская, 26, квартира 8. Николай Иванович Кузьмин. Это давний знакомый моего отца. Но он беден, и поэтому мне пришлось жить у Жичигина. «Поможешь нам войти в дом?» — сказал Кутьков. «Будешь своя. Никого не тронем». «А чуть что?» — Кутьков провел ребром ладони по шее. «Амир!» — крикнул он. Вошел Амир, молча остановился на пороге. Маша не знала, кто он, не догадывалась о его истинной роли в операции, и поэтому с удивлением встретила его взволнованный, полный искреннего сочувствия взгляд. «Бери рыбу», — приказал Кутьков. «Все по пролеткам. Я сейчас». Амир увел Машу. Кутьков протянул одному из сообщников два маузера. «Как каску возьмем, всем аминь. Рыбу первую, Амира и остальных следом». «Заметано», — пробурчал бандит. Пролетки мчались по улицам ночной Москвы. Насупивший сидел Кутьков, равнодушно уставился в одну точку. Амир... Бандиты дремали, привалившись друг к другу. Схрапывали лошади, подковы высекали искры с булыжной мостовой. Маша сидела рядом с Кутьковым, ощущая его тяжелое, отдающее перегаром дыхание. Коляска въехала на пусты. «Ну вот», — сказал Кутьков, — «на месте». Впереди чернел одинокий двухэтажный дом, в окнах ни огонька. Бандиты вылезли, сбились в кучу. «Не нравится мне здесь», — сказал кто-то. «Подходы чистые. Может быть, засада». «Первая маслина ей», — Кутьков почти дружески потрепал Машу за подбородок. Опустил предохранитель маузера, затоптал окурок. «Пошли». Все двинулись за ним. У дверей Маша остановилась. «Вы обещали никого не трогать. Я надеюсь на ваше слово». Бандиты дружно прыснули. Кутьков шикнул на них, проникновенно сказал: «Слово урки — закон. Век свободы не видать, если обману». Мария постучала. Послышались шаркающие шаги. Старческий голос спросил: «Кто там?» «Я, Маша. Откройте». «Что так поздно, Марьюшка? Или стряслось что?» Кутьков сжал кулаки, толкнул Машу, зашипел: «Уйми старую галошу. А не то я ему потом такое сделаю». «Все хорошо. Не держите меня, ради бога, на пороге», — раздраженно крикнула Маша. «А ты одна?» — Кузьмин оказался очень любопытным. «Да кому со мной быть в такой час?» — Маша разозлилась. «Совсем выжила из ума. Вы откроете или нет?» Звякнула щеколда, двери открылись. Бандиты выдернули Кузьмина из проема, надели на голову мешок. Кутьков бросился внутрь дома. Остальные, тяжело дыша, мчались за ним. Машу Кутьков не отпускал, тащил за руку. Вошли в комнату. Маша подвела Кутькова к стене, рванула обои. Обнажилась дверца. Кутьков поддел ее финкой. Дверца отскочила. В квадратной нише стоял чемодан. Бандиты сгрудились вокруг. «Всем быть на стреме», — приказал Кутьков. Бандиты разошлись, но тут же вернулись. Кутьков не стал спорить, понял, что бесполезно. «Деньги есть. Разве удержишь?» Сорвали крышку чемодана. Кто-то не выдержал, вскрикнул. Чемодан был битком набит валютой. Пачки долларов, фунты стерлингов, франков. Кутьков запустил обе руки внутрь чемодана и, перебирая пачки, приговаривал: «Доля моя, честная доля. Рванем теперь за кордон в лучшем виде». В дверях появился Никифоров. Несколько мгновений он разглядывал бандитские спины, потом махнул рукой. В комнату вошел Трепанов, следом за ним Афиноген и остальные сотрудники. Они молча перекрыли окна и двери. «Делай, как велел», — приказал Кутьков. «Поздно», — негромко сказал Трепанов, бросая оружие, руки вверх. Упал первый маузер. За ним второй, третий. Кутьков криво улыбался, по его пухлым бабьим щекам катились крупные слезы. Внезапно он взвыл по-волчьи и рванулся к окну. Загремели выстрелы. «Только живым!» — крикнул Трепанов.